Во второй вырезке был газетный отчет о смерти Рихмана. В сенях дома стоял шкаф вышиной в 4 фута, на котором учреждена была машина для примечания электрической силы, называемая «указатель электрической» с железным прутом толщиною в палец, а длиною в 1 фут, которого нижний конец опущен был в наполненный отчасти медными опилками хрустальный стакан. К сему пруту с кровли ионного дома проведена была сквозь сени под потолком тонкая железная проволока. Когда господин профессор, посмотревши на указатели электрического, рассудил, что гром еще далеко отстоит, то уверил он градоровального мастера Соколова, что теперь нет еще никакой опасности. Однако, когда подойдет очень близко, то где может быть опасность. Вскоре после того, как господин профессор, отстоя на фут от железного прута, смотрел на указатели электрического, увидел помянутый Соколов, что из прута без всякого прикосновения вышел бледно-синеватый огненный клуб с кулак величиною, шел прямо ко лбу господина профессора, который в самое то время, не издав ни малого голосу, упал назад на стоящий позади его у стены сундук. В самый же тот момент последовал такой удар, будто бы из малой пушки выпалено было, отчего ионный градоровальный мастер упал на земь и почувствовал на спине у себя некоторые удары, о которых после усмотрено, что они произошли от изорванной проволоки, которая у него на кафтане с плеч до фалт оставила знатные горелые полосы. Как он и градоровальный мастер опять встал и за оглушением оперся на шкаф, то не мог он от дыму видеть лица господина профессора и думал, что он только упал, как и он, а понеже, видя дым, подумал он, что молния не зажгла ли дому, то выбежал, будучи еще в беспамятстве, на улицу и объявил о том стоящему недалеко оттуда пикету. «За чудо надо почитать, что сам тогда жив остался», — подумал Ломоносов. Он в тот день производил точно такой же опыт, изучая цвет искр. Из-за этого у него с Рихманом был спор. Оба, заметив в первом часу дня, что от Норда поднялась громовая туча, бросились по домам каждый к своему аппарату. И только он отошел от своего прута, жена закричала, что простынут щи, как прибежал запыхавшись человек Рихмана и объявил, что профессора зашибло громом. «Может, сегодня мой черед. Лучше смерти и быть не может». Встал и подошел к своему прибору. Соединил цепь, приготовил электрический указатель, фосфорический барометр, маленький сосуд с нефтью, поставленный для пробы, не загорится ли. Не хватало только грозы. Снова подошел к окну, взглянул на небо. «О, кажется, проносит», — подумал он и с досадой, и с невольным облегчением.